Глава 32. Пятый день подходил к концу. Приемная Картарго Сереста закрывалась, и Нарис молча спускалась по широченной мраморной лестнице в толпе таких же безнадежных неудачников. Писаря, чтобы составить прошение, ей прислал на дом Фарант Миронг. Дай ему боги здоровья. Документ был составлен по всем правилам и заверен ее личной печаткой. Уже 5 дней с самого раннего утра она приезжала к роскошному белокаменному дворцу местной мэрии, поднималась на 2-й этаж и безнадежно простаивала в огромной, душноватой приемной, дожидаясь, пока объявят начало церемонии, а потом в конце дня всех попросят удалиться, так как прием окончен. За эти дни самого Картарго она так и не увидела. Он явно пользовался другим выходом. Монументальные двери, покрытые резьбой и позолотой, охраняли вооруженные до зубов офицеры. Пробиться к конторке секретарей ей удалось только к вечеру 1-го дня. Очередь туда змеилась по всему залу. Кроме того, без конца подходили люди, которые в силу титула и положения плевали на эту очередность. И, растолкав тоскующую толпу, небрежно кидали бумаги за невысокий барьер и говорили что-то типа «Прошение от Редгана Миранцо». Эти конверты, по крайней мере, сразу вскрывали и просматривали, обещая выслать ответ на дом. В первый день к вечеру она таки ухитрилась отдать конверт с прошением одному из закормленных чиновников за конторкой, дождаться небрежного взгляда в свою сторону и ритуальных слов. «Прошение будет передано по назначению. Ступайте». И на этом, собственно, все. Нарис понимала, что здесь нет интернета, мобильных телефонов и прочего, и совершенно не представляла, как можно хоть немного ускорить процесс. За эти дни она убедилась, что просителей из очереди выкликивают не более 3-5 человек в день, что таких горемык, как она, таскается каждый день более 1000. Некоторое количество банкеток и пуфиков для посетителей, небрежно расставленных вдоль стен, было, разумеется, занято с утра до вечера. Все эти дни она провела, подпирая одну из мраморных колонн в зале и изредка позволяя себе пройтись несколько метров туда-сюда, чтобы просто размять ноги. Самое забавное, что, одеваясь утром, чтобы поехать первый раз, она для солидности нацепила на себя изрядную кучу украшений. Похоже, точно так же рассуждали и остальные фаранды, поэтому изнывающая толпа была не только сверх меры увешана золотыми побрякушками, но и разодета в пух и прах. Никаких бедных просителей в крестьянских одеяниях не было и в помине. Таким посетителям даже возможность войти в здание Картарго обрезалась на корню. Военные в парадных мундирах стояли у входа в здание. На широченной лестнице, через каждые несколько ступенек, у входа в приемную, у длинной конторки секретарей и у входа в святая святых. То есть даже просто прорваться в наглую было совершенно невозможно. Домой Нарис возвращалась совершенно разбитая. От такого длительного стояния даже у нее, молодой и здоровой, к вечеру отекали ноги. И сейчас сапожки немилосердно жали. Она с ужасом думала о том, что даже не представляет, как спасти свою семью. Точнее, некоторые мысли по этому поводу у нее были, но требовали они изрядной подготовки и сбора информации. Рассуждала Нарис просто. Раз нельзя подобраться к самому Картарго, значит, надо попытаться найти выход на его врагов. Не может быть, чтобы при такой должности он не имел таковых лютых и заклятых. Проблема была в том, что здесь она чужачка. Никто не кинется рассказывать ей о том, к кому следует идти и что конкретно пообещать за помощь. Мысленно она уже провела полную ревизию имущества. Есть дорогой груз специй, осталось еще изрядное количество золота, а главное, есть 2 звёздчатых рубина, которые здесь, похоже, стоят немалых денег. Сегодня, окончательно поняв, что стояние в приемной не даст допуска к телу, она решила: нужно привести себя в порядок, нормально выспаться и утром, как только позволят приличия, отправиться с визитом к Фаранду Миронгу. Все же он прожил в Гардеро всю жизнь и, возможно, что-то где-то слышал. Однако, как всем известно, человек предполагает, а боги располагают. После завтрака, когда Нари стояла перед зеркалом, выбирая подходящие к платью украшения, в дверь спальни постучала Катиш, ее личная горничная, и доложила: «Фаранда Кантера. Там прибыли Ридган Ранхарт. Просит принять». Нарис слегка растерялась. «Ридган Ранхарт? А, это, наверное, тот Ридган, что должен отцу денег». «Проводи его в гостиную, Катиш. Скажи, что я скоро буду, и предложи чай». Горничная услужливо кивнула и повернулась выйти. Но Нарис окликнула ее: «Постой, Катиш. Ридгану сказали, что отца нет дома?» Катиш яростно и возмущенно затрясла головой. «Что вы, Фаранда Кантеро? Разве же мы не понимаем, что о таких вещах не сплетничают? Разве что Ридган сам где-то узнал?» Этот визит явно был не очень кстати. Но, возможно, Ридган привез деньги. В любом случае, отказаться от встречи она не могла. В конце концов, на данный момент у него какие-то договоренности с отцом. Стоило только заранее решить, нужно ли говорить Ридгану о том, что и брат, и отец увезены людьми Картарга Сереста, а то еще обрадуются, что деньги возвращать не надо. Да не дай бог, напакостит чем-нибудь. Она внимательно оглядела себя в зеркале, бледное лицо. Впрочем, когда сошел загар, оказалась именно такая, белокожая. Но сейчас она выглядит изможденной. Она пощипала щеки, добиваясь румянца, покусала губы и, натянув улыбку, отправилась навстречу. Нарис тихонько скользнула в открытую боковую дверь и, поняв, что гость ее пока еще не видит, застыла, рассматривая. Почти великан. Она сама, дай бог, только-только до плеча достанет ему. Пепельно-русые волосы коротко стрижены. Решительный подбородок чуть выдвинут вперед. А вот губы поджаты и лицо хмурое — не самый хороший признак. Цвет глаз ей не видно, нос самый обычный. Взор не отрывает от парадных дверей зала. А больше и сказать нечего. Мужчина стоял прямо в центре ковра, заложив руки за спину и слегка перекатываясь с носков на пятки и назад. Казалось, что он нетерпеливо ждет какого-то события, чтобы потом немедленно откланяться и уйти. Нарис тихонько кашлянула. Легко развернувшись к ней, Ридган вполне почтительно поклонился. И, отвечая на поклон, Нарис заметила забавную вещь. Одна из бровей, левая, существенно выше другой. Похоже, когда-то здесь была небольшая рана. Остался тонкий шрамик, и теперь кажется, что Ридган смотрит на все с некой иронией. «Хотя», — одернула себя Нарис, — вовсе это и не ирония, а просто старая травма. И это его совершенно не портит. «Приветствую вас, Ридган Ранхарт, в нашем доме. Позвольте спросить, что за дело привело вас к отцу?» «Фаранда Кантеро?» — несколько вопросительно произнес он. «Да, почтенный Ридган Ранхарт. Рада вас приветствовать в нашем доме», повторила Нарис про себя, отмечая, что таким бархатистым, глубоким голосом только серенады под окнами петь. «Я хотел бы увидеть вашего отца, Фаранда Кантеро. Мы договаривались о встрече, но я напрасно прождал его 2 дня и решил заехать и справиться о здоровье почтенного Фаранда Кантеро». Нарис молчала. Она внимательно рассматривала лицо гостя, пытаясь прочитать его так же, как умело читала лица на земле и в степи. Но, возможно, от волнения получалось не слишком хорошо. Парень выглядел честным и порядочным. Но был ли он таким на самом деле? Она очень осторожно бросила пробный камень. «У моего отца сейчас не лучшие времена, Ридган». Сказано это было так легко, с небрежной улыбкой, что сторонний слушатель сразу понял бы, Фарант отец или получил очередной приступ ревматизма, ну или просто обожрался за завтраком и теперь просто мучается от несварения желудка, потому и выслал дочь, чтобы деликатно объявить о собственном нездоровье. Однако Нарис, внимательно наблюдавшая за гостем, мгновенно заметила перемену в лице. Он весь как-то собрался и сосредоточился. Несколько секунд раздумывал, а потом сказал: «Фаранда Кантеро, ваш отец произвел на меня впечатление аккуратного и обязательного человека. Думаю, если бы причина была в легком недомогании, то Фарант Кантеро обязательно послал бы записку с объяснением. Гость замолчал, как бы давая ей возможность самой принять решение выпроводить его, снова сославшись на нездоровье и старческую забывчивость отца, или все же сказать правду. Именно отсутствие обвиняющих ноток в адрес Фаранда и отсутствие давления на нее в голосе мужчины и убедили Нарис рискнуть. Взмахнув рукой, она указала на одно из кресел и сказала: «Присаживайтесь, Редган Ранхарт». Разговор был не слишком долгий, и ей понравилось, как он слушал, сперва чуть настороженно, а потом очень внимательно. «И что, Фаранда Кантеро, за 5 дней вас так и не приняли? Я даже не уверена, что мое прошение дошло до самого Картарга». Леон задумался. «Конечно, можно было развернуться и выйти из дома, а потом просто поискать другого человека, который согласится помочь за столь скромный процент. Груз был велик, и даже небольшая цифра процента давала более чем приличную сумму. Однако бросать деловых партнеров — не лучшее решение в любой ситуации». Леон порылся в памяти, вспоминая болтовню в Кардигардии и разные случаи и интриги из дворцовой жизни. «Пожалуй, стоит вспомнить ту историю о несостоявшемся назначении на должность — Костеляна дворца». «Фаранда Кантеро», — Леон вопросительно глянул на Нарис. «Я слышал о таких историях. Можно, конечно, попытаться добиться решения через суд или обратиться в канцелярию храма, но это затянется на долгие рундины. Есть другой способ, гораздо более затратный, но быстрый».